Стражники готовятся дать отпор мерзким тварям, но это бесполезно, с Шилао не справится ни мечом, ни магией, демоны слишком могущественны. При появлении отродий в пределах поселения все его жители, не способные сражаться, обратятся в Накхкай, иными словами, в бездушных чудовищ. Так высокорожденные ценой собственных жизней надеются нанести армии хаоса хоть какой-то урон, выиграть время для других поселений. Ильяна готова отдать жизнь и душу, если это поможет альвийскому народу. Но сыну за что такая участь? Ильяне и почти тысячи других альвов из низших каст не позволили отправиться в портовый город Фалнар, в случае неповиновения беглецов просто убьют. Только тем, кто признан полезным для империи, дозволяется покинуть полуостров морем. Это аристократия, жречество, мастера небоевых аспектов искусства, мыслители. Неожиданно тонкий слух Ильяны уловил странный стремительно нарастающий гул. Что это? Колесницы богов, воздушные корабли, прямо над поселением с громовым ревом пронеслось нечто ранее невиданное. В следующий момент вокруг возникла стена всепожирающего пламени. Воздух наполнился криками сородичей и запахом сгорающей древесины. Альвийское поселение было стерто с лица земли напалмовой бомбардировкой. Пара истребителей-бомбардировщиков Су-34 сбросила на головы аборигенов 4 бомбы ЗБ-500ШМ. Их вполне хватило уничтожить 70% жителей, и оставались лишь обугленные стволы и развалины. Уцелевшие после бомбежки Санхили альвы получили тяжелейшие термические ожоги, тяжело поддававшиеся лечению магией. В любом случае через считанные часы здесь должны объявиться части 60-й Омсбр. Из книги происхождения «И сотворил Гефнанг 16 детей», и дал им завет защищать жизнь от хаоса всепожирающего, что подобно чуме расползается по вселенной, и возвысил их Творец, стали они богами, 8 светлых, оберегающих праведников днем и 8 темных, дарующих защиту в ночи, и сказал на второй день Гефнанг Творец, несите свет истины в самые темные уголки мироздания, даруйте свою защиту и покровительство невежественным смертным, даже если они противятся этому, иначе хаос поглотит все. Над степью поднимался громадный столб дыма, догорают остатки эльфийского поселения, туда мы и направляемся. Танковая рота, мотострелковый батальон, взвод РХБЗ, связисты и батальон инженерных войск, вся эта толпа движется в назначенный район. Будет создан один из форпостов на приграничных территориях, передовая база, откуда планируется начать операцию по взятию южного полуострова. В авангарде растянувшейся на километр колонны движутся танки Т-9 градусов Цельсием, более старенькие Т-80У, следом тащимся мы, мотострелки, на БМП, трах, гантраках. Над головой кружат Ми-28Н, готовые в любой момент обеспечить огневую поддержку с воздуха. Вторжение инопланетян, иначе не сказать, правда, роль чужаков и агрессоров играют земляне. Танками раскатываем в блин туземные армии, их магия не в состоянии сколь-либо серьезно помешать нам. Ну да, бывают случаи, когда какой-нибудь колдун-пироманьяк умудряется сжечь бронемашину, натравить на солдат жуткую тварь. В основной массе нам противостоят толпы эльфов с мечами, луками, копьями. Несерьезно это. Это ж чем они засадили? Тач-сержант с удивленным взглядом посмотрел на пепелище эльфийской деревни Зайцев, самый молодой из нас и самый безрассудный. Пару дней назад из-за своей глупости чуть не превратился в шашлык во время стычки с эльфийскими колдунами посреди степей. Напалмом поработали. Так вроде это запрещено. Ну, применять такое оружие, Женевской или еще какой-то конвенцией. Решил блеснуть эрудицией боец. Мы ж не на земле, да и не с людьми воюем. Думаешь, кого-то волнуют жизни местных дикарей? Это еще ничего, вмешался в разговор Гроссман, осматривавший через оптику окрестности. А мир вообще местных зарином перетравить решили. Откуда знаешь? Спросил я его. Мы с Арсеном по рации поймали американские передачи, слушали переговоры, я английский более или менее знаю. Так вот, проскочило сообщение, что их объединенное командование санкционировало применение химического и бактериологического оружия против аборигенов. В приграничных с Техасом областях будет проведена процедура санации, то есть полностью зачистит всех магов, кого не выкосит эпидемии, уничтожат введенные войска. Классная дружба народов получается. Что еще интересного узнал? Ничего особого, миксов почти дожали, отбросили к южным границам. Под каким Таларида окружили 10-тысячную группировку повстанцев. Делать им ни хрен, раз воюют между собой. Тебе ли не все равно, товарищ сержант? Главное, у нас дома все спокойно, на остальное плевать. Знаешь, что скажу тебе, Юра, этот провал скорее хорошо, чем плохо. Сам посуди, куда там цивилизация катилась, экономические кризисы, войны, да и, боюсь, янки со своими прихлебателями стерли бы нас порошок в считанные дни. Думаешь, повторился бы вариант вроде Великой Отечественной, вставай, страна народная, красный флаг над Белым домом, глупые фантазии. Понятное дело, задавили бы рано или поздно. Собственно, к чему клоню, лично я рад тому факту, что старый мир со всеми его проблемами остался где там в другой галактике или измерении. По земле скучать не буду, мой дом и семья теперь здесь, больше ничего не надо. Скажи это Костину или Арсену, у них дом остался по ту сторону. Им тоже радоваться? На этот вопрос Гроссман ничего не ответил, просто отвернулся, поняв, что попал в просак. Танки, БМП, ПТРы, БРДМы начали выстраиваться в боевые порядки. Даже после бомбежки могут оставаться выжившие, аборигены порой прячутся в подземных погребах. При нашем появлении одержимые или ополчение бросаются в самоубийственные атаки, не нанося существенного вреда. Глядите по сторонам, стреляйте по любому аборигену. После такого выжить нереально, сказал кто-то из бойцов. В этом мире ни в чем нельзя быть уверенным. БТР наконец остановился. Все, народ, проверить оружие, боезапасы вперед. Приказано обследовать пепелище на предмет выживших аборигенов, в случае попытки сопротивления ликвидировать, если не будут проявлять агрессию, что очень сомнительно, брать живыми. Такие случаи большая редкость, слышал, пара тысяч ненастроенных враждебно альвов содержится где-то в специальном лагере, ученые пытаются лучше изучить инопланетян, понять их природу, характер, магию. Увы, мирные отношения не заладились. Туземцы приняли землян за неких демонов, шилаа, коими пестрит местный фольклор. А с порождениями адов, альвов и прочих разговор короткий, в причинах колоссальной агрессии все же разобрались. Напалм не пощадил громадные баобабы, в которых обитают остроухие, на месте поселка теперь сплошное пепелище. Множество обгоревших до неузнаваемости тел, от этого запаха горелого мяса хочется убежать подальше. Вижу одного, взял кого-то на прицел Свиридов. Добить? Я взглянул на стоящего перед бойцом фигуру эльва в оборванной одежде. По сравнению с людьми остроухие более хрупкие, их движения плавные, будто у профессиональных танцоров. Каждому эльфу присущи такие черты лица, как немного раскосые глаза, острый подбородок, заостренные уши, неестественно бледная кожа. Отличить их друг от друга проблематично, будто клоны, можно лишь наверняка констатировать принадлежность к женскому или мужскому полу. У их мужчин нет выступающей груди и высокие скулы. Еще знаем о двух разновидностях альвов, светлых и темных, первые с бледной кожей, белыми волосами, глаза с зеленой или оранжевой радужкой. Вторые здешний аналог негров, шкура темно-пурпурного цвета, брюнеты, красные как у упыря глаза. Афроэльфы попадаются гораздо реже белых. Выживший абориген, по-видимому, пребывает в глубоком шоке. Процентов 60 тела сильно обожжены, левая нога выгнута неестественным образом. Добить этот стонущий кусок обугленного мяса будет высшим милосердием с нашей стороны. Добивай. Прозвучал одиночный выстрел, тело льва беззвучно завалилось на землю. Пошли дальше. Отделение не успело миновать и 30 метров, как сначала ефрейтор, а потом остальные бойцы заметили стремительно мелькающие фигуры среди руин. Из-за дыма проблематично что-либо разглядеть. Все живо ко мне, становимся кругом, чтоб эти сволочи из-за спины не подобрались. Будем ждать. Потекли томительные минуты ожидания. 7 человек, встав спинами друг к другу, стали ждать появления противника. Обстановку осложняет сильная задымленность, щиплет в глаза, трудно дышать, велик риск проворонить гадов, уцелевших после бомбардировки. В старом мире такое показалось бы абсолютной фантастикой, но здесь не стоит удивляться невероятным вещам, как перестали удивляться русалкам в элитонских морях и эльфам с динозаврами. «Противник!» — выкрикнул Симакин, бывший нефтяник. Тишину разорвала длинная очередь из АК-105. «Бля!» Прямо на меня неслась гуманоидная фигура, выпрыгнувшая из-за ближайшего обугленного полена. Я без колебаний нажал на спусковой крючок. Отдача неприятно ударила в правое плечо, автомат выплюнул небольшую порцию свинца. Этого хватило врагу. Подкошенный противник споткнулся, выронил из рук свой короткий меч и рухнул ничком. Подождали еще пару минут, нападение не последовало, перестреляли всех, либо уцелевшие больше не решились нападать. «Ромыч, со мной, остальные следите за секторами». «Так точно, товарищ сержант, направив оружие на подстреленное существо, медленно приблизились к нему. Сальвами можно ждать чего угодно, вроде бы упокоенный остроухий может в любой момент подняться, как ни в чем не бывало снова приняться за старые. Свиридов ткнул автоматом мертвое тело, затем перевернул, напавшими оказались эльвы в странных доспехах. Аналог адаптивного нанокамуфляжа не иначе, тонкие пластины брони переливаются различными цветами, пытаются подстроиться под окружающее пространство, поэтому их трудно было различить. Я решил детально осмотреть диковинку, ведь такое однозначно надо сдавать научникам на исследование. Необычайно тонкие и легкие доспехи, металл похож на какой-нибудь алюминий, в любом случае от пуль не защищает, на вылет прошли. Латы надежно прикрывают уязвимые места, грудь, шею, отдельные пластины защищают плечи, предплечья, бедра, голени. Доспех надет поверх какого-то обтягивающего костюма. Шелк, неважно. Убитым оказался альвом мужского пола, молодой, хотя стариков среди них вообще не замечено. Оружие. Меч в длину около метра из серебристого металла, не особо разбираюсь в холодном оружии, но напоминает японскую катану. Странность заключается в рукоятке, на которую нанесены узоры в виде пульсирующих красным и оранжевым завитушек. ХМ, магическое оружие. Ага, прям меч-кладенец, добавил удивленный не меньше меня Свиридов. Придется нам это тащить, зови пацанов, вдвоем тут не справиться. Интерлюдия. 15 июля 2017 года. Профессор, я еще раз настоятельно прошу отложить испытание врат. Успокойтесь, мистер Дитерлин, все будет в порядке. Расчеты верны и вероятность ошибки равна не более 1 миллиардной процента. Неужели вы думаете, что второй в мире по мощности суперкомпьютер может ошибиться? Все возможно. К тому же мы только недавно начали понимать, как работает устройство. Запуск может привести к непредсказуемым последствиям, и в этом будете виноваты вы. Произойти может все что угодно, вплоть до того, что планету разорвет на части или переместит в другое измерение. Разве не читали прогнозы аналитического отдела? Про атомную бомбу высказывались точно так же и ничего. Это открытие помогло нам победить в войне. А чего только мы сможем достичь, если научимся открывать врата. Человечество вступит в новый этап в своей истории. Снимите, наконец, розовые очки и посмотрите на факты. Где может открыться дверь, неизвестно, в базах данных не было и намека на координаты. Это все равно, что открыть ящик Пандоры. Даже если мы пробьем проход в сопредельный мир, то неизвестно, что может там оказаться. Вспомните 43-й год. Филадельфийский эксперимент, или 79-й год, Канзас, и это происходило без использования каких-либо врат. Представьте, какая опасность может подстерегать нас, если грань будет серьезно ослаблена. Сопредельные миры отнюдь не гостеприимное место, в этом мы уже убедились на 200%. Вы забыли упомянуть 47-й год, бросьте, те существа попали к нам случайно, а последующие инциденты, мы едва ли можем причинить им урон. Представьте, что произойдет в случае столкновения с действительно агрессивной цивилизацией. Тем не менее, благодаря изучению техники пришельцев, мы за полвека продвинулись дальше, чем за все предыдущее время. Мистер Дитерлин, риск того стоит, величайшие открытия всегда сопряжены с огромным, даже гигантским, риском. Работа над проектом «Предел» будет вестись согласно плану. Я не требую от вас закрывать проект. Я прошу лишь моей группе дать больше времени на расчеты и вычисления точки открытия. Спешка может обернуться настоящей катастрофой. Создатели врат знали теорию суперструн намного лучше нас, не стоит пренебрегать их знаниями. ХМ, ладно, пару недель думаю, вам смогу дать, но не больше. Конгресс и так сел мне на шею, требуют в ближайший месяц провести полноценное испытание. Убедите их отложить испытание еще на 3 месяца. 2 недели, больше ничего не обещаю. О резком возрастании напряженности в российско-американских отношениях. Напомню, что вчера, 18 октября на нейтральной полосе произошел очередной инцидент. Колонна российских войск была обстреляна американскими военнослужащими, патрулировавшими приграничную зону. По сообщениям из источников командования сухопутных войск Новой России, обе стороны понесли потери. Общее число убитых и раненых в ходе боя составило 24 человека. Временно исполняющий обязанности Верховного главнокомандующего генерал-лейтенант Александр Немцов заявил, что впредь на подобные акции будет следовать, цитирую, «жесткий и адекватный ответ». Таким образом, за последние 5 дней это уже второй случай, когда российские войска подвергаются нападениям со стороны вооруженных сил Республики Техас. Похоже, дело катится к большой войне с американцами, а я начал думать, что дела налаживаются. Какого лешего янки начали брецать оружием, угрожать нам? Чего им на этот раз потребовалось? У себя до конца порядок не навели, теперь сюда лезут. Там на земле США вместе с Европой давно пускали слюни по российским ресурсам, готовились прийти к нам в качестве захватчиков. Благодаря очередной случайной или кем-то специально устроенной утечке секретных сведений в 2015 году стало известно о готовящейся против России акции. План ОСТ мирно курит в сторонке. Им надоели полумеры, они устали ждать, когда русские вымрут окончательно. Катящийся в бездну Запад со своим капитализмом решил действовать быстро и решительно для отсрочки собственного конца. Нам была уготована участь бесследно кануть в истории. Американские стратеги решили, что самый лучший способ – не оставлять никого в живых, полностью зачистить русских. Агрессоры планировали в массовом порядке применить химическое и биологическое оружие, дабы никого из нас не оставлять в живых. До некоторых хапук из российской так называемой элиты наконец-то дошло, что сбежать за границу с наворованными капиталами не получится, они никому там не нужны. А жить всем хочется, вот и начали в экстренном порядке восстанавливать разрушенную промышленность, в первую очередь ВПК. Империалистам от того, что кто-то слил информацию о готовящемся акте геноцида в отношении России, не холодно, не жарко. С деловым видом европейцы и амиры заверяли нас, будто все это чья-то глупая шутка, нечего бояться. Сами же нагнетали антироссийские настроения, продолжали сосредотачивать войска вблизи западных границ. Тогда от войны отделял один шаг, любой дурацкий повод для начала полномасштабной агрессии. Провал, думаю, стал отличной причиной. Злые русские применили сверхсекретное оружие, вполне себе предлог. На Элитании, казалось бы, разногласия должны отойти на второй план, а нет, янки здесь что-то непонятное мутят. Сдается мне, и в этом мире они планируют безраздельно доминировать, им не нужны конкуренты в лице русского и китайского анклавов. Задавить нас куда легче сейчас, чем потом, когда окрепнем. Дальновидные сволочи. Теперь к другим новостям. В связи с опасениями по поводу нехватки продовольствия в ближайшем будущем власти спешат успокоить население. Никакого дефицита ожидать не стоит. Достаточно развитое животноводство, сельское хозяйство и благоприятный климат позволяют избежать проблем с продуктами питания. Имеющихся запасов хватит, чтобы дождаться следующего урожая. Оставшиеся СМИ всячески успокаивают население и просят не поддаваться панике, стараются крутить поменьше негатива в стиле «все паршиво, мы скоро сдохнем». Людям нужно во что-то верить, особенно сейчас, посреди всякой бесовщины. Даже новую идеологию у нас вроде придумали, этакий социализм с человеческим лицом, правда, под другой оберткой. К тому же с китайцами станет легче скооперироваться, если будем брать ими по вере. Ничего против не имею, наоборот, только поддерживаю. Судьба дала нам шанс, мы обязаны использовать его в полной мере, построить новую цивилизацию, менее варварскую. Сам не заметил, как провалился в сон. Бубнящие в наушниках от сотового телефона новости лишь способствовали наступлению этого. Что-то странное снится. Все словно в тумане, я четко осознаю себя, но ничего не могу поделать. Мой разум плавает в некой серой пелене до тех пор, пока дымка не начинает рассеиваться. Вот стою у большого окна, через которое видна обширная панорама чужой планеты. Точно орбита, но не Элитании. Наш новый дом является планетой-океаном, США занимает не больше 5% поверхности. Здесь же простирается обширный континент с многочисленными реками, озерами, морями. Ко всему прочему преобладает фиолетовый цвет, а не зеленый. На поверхности то и дело появляются многочисленные вспышки. Ядерные взрывы. Вдруг тот я отвлекся и посмотрел на правую руку, точнее на экран встроенного в какую-то экипировку мини-компьютера. Отчетливо разглядел дату в верхнем углу, 5 декабря 2295 года и сообщение с указанием явиться на мостик. Спешно направляюсь в указанное место, петляю по узким коридорам космического корабля. По пути встречаются другие люди явно в военной форме темно-зеленого цвета, добрая половина из них – китайцы или корейцы. Некоторые отдают мне честь, да и народ встревожен не на шутку. На одной из стен мельком заметил изображение, красный флаг с тремя звездами посередине, внизу надписи, одна из них на русском. «Что такое ВКСЯС, товарищ сержант?» – разбудил меня ворвавшийся в палатку ефрейтор. «Вас ротный вызывает. Поспал, называется. Иду». Они были охотниками, теперь охотники превратились в дичь, испуганную, вопреки всему пытающуюся спастись от преследования. Высокорожденные впервые испытывают такой позор и унижение, даже искаженные хаосом куски мяса способны удивить. Дарфар вел за собой последних уцелевших силатойцев, следом гонится Шилая и их кошмарные твари. Задача выполнена, альвы узнали достаточно много о новом враге и попутно уменьшили на несколько сотен их численность. Остатки отряда Силатойской гвардии продвигались на запад, обратно в родные земли, за солдатами гонится Шилая. Дарфар даже начал уважать демонов, которые вот-вот настигнут альвов, как бы они ни пытались сбить след, их все равно рано или поздно настигают. Эти жуткие стрекочущие существа в небе несколько раз на силатойцев обрушивали смерть, погибли почти все, не считая Дарфара и двух воинов. Выжившие успели спрыгнуть в яму, прежде чем прогремел гром, и земля не взметнулась вверх, затем на том же месте стали возникать вспышки и красные искры. Квани убила взлетевшая ввысь почва, разорвала на части неведомая сила. Пока демоническая магия не начнет убивать, ее не почувствуешь. Вообще никак. Теперь уцелевшие бегут изо всех сил, обходя стороной часто попадающиеся поселения демонических отродий, двигаясь по наиболее труднодоступным путям, по болотам, по перелескам. Не реже раза в час в небе появляются стрекочущие летуны, не прекращают поиски, на земле альвов преследуют следопыты Шилая вместе со своими зверями вроде так любимых людьми псов, однако эти размером не крупнее щенков, что не мешает их нюху. Дарфар воспользовался бы магией для сокрытия следов, запахов, только вот в пределах появившихся земель чуждого мира трудно творить заклятия. Чем дольше непораженное и скверное существо находится здесь, тем хуже оно себя ощущает. Неужели хаос способен породить подобное? Да, стихия искажает жизнь, превращает ее в нечто отвратительное, но чтоб появились твари, одним своим присутствием уничтожающие абсолютно любую магию. Невозможно, было до нынешних времен. Как отчитываться перед главой дома? Потерял почти весь отряд. Так еще собирается рассказывать истории про демонов, которых ничем не взять. Боги свидетели, головой придется отвечать. В Альвийской империи казнят и за меньшие проступки, если только что-то не изменится. Господин, думаю, можно идти. Летун нас не заметил. Вперед. Несса и Иран, все кто остался. Темный бог войны Улкат, очевидно, благоволит им, раз позволил уцелеть после столь трудных испытаний. Стрекочущая тварь с вращающимися крыльями скрылась из виду за горой, и альвы покинули укрытие в густых зарослях кустарника. Повезло, не заметили. После долгого подъема на очередную гору Дарфар, наконец, почувствовал облегчение, граница близко. Резко усилилось дуновение магических ветров, линии силы приобрели насыщенную гамму цветов. Вон и граница. Над чахлым ковром растительности из иного мира отчетливо возвышается ввысь на десятки шагов зеленая стена родного леса, калидр близко. Смещение миров будет еще долго напоминать о себе, миллионы сородичей волей судьбы оказались в чуждом мире, в окружении мерзких тварей. Боги им вряд ли помогли бы, остается только скорбеть. Дарфар опять ненадолго отгородился от окружающего мира, взглянул магическим взором на реальность, прислушался к ощущениям. Нахождение в опасной среде, оказывается, губительно сказывается здоровье, даже окинув беглым взглядом свое фантомное тело, это становится понятно. Здоровый желтый оттенок сменился оранжевым, а в отдельных местах красным, духовные оболочки разрушаются, отсюда недолго ждать серьезнейшие телесные недуги. Ослабление естественной защиты – самое малое из проблем. Боги, надо скорее выбираться отсюда, бежать к хорошему целителю, потому что собственной магией вылечить все не удастся, в лучшем случае получится замедлить распад тела и души. Установившуюся тишину вдруг разорвал кошмарный вой, нечто среднее между рвущимся пергаментом и ревом хищного зверя. Взгляд Дарфара остановился на возникающих один за другим столбах серого дыма. Ввысь уносились желтые стрелы, они оставляли за собой четкие следы. «Что это, господин?» – недоуменно спросила Несса. «Очередная магия этих тварей, и самое страшное, ее никто не может почувствовать. Будьте готовы к тому, что наши дома, семьи, остались существовать лишь в нашей памяти. Не стоит питать иллюзий. А как же боги? Они должны защитить, раз мы имеем дело с вторжением хаоса. У богов своих проблем хватает, может пройти не один год, прежде чем хоть один легион явится на Элитан с освободительной миссией. Боюсь, мы к тому моменту будем мертвы. Дарфар никогда не был сторонником бравых речей про то, что враг будет непременно побежден. Разглагольствованием сотник предпочитает действия. Пусть молодые воины не забивают себе головы глупостями, а лучше четко осознают опасность со стороны врага, дольше проживут. Войны с хаосом всегда проходят очень тяжело, порой очередной мир, подвергшийся вторжению стихии, после сражений превращается в испепеленную пустыню, сотни миллионов разумных существ гибнут или становятся беженцами, а жизнь пострадавший мир может поддерживать с трудом, если вообще может. Прадед Дарфара как-то побывал на соседнем Таоносе, которому относительно повезло. Видящие быстро засекли пришествие всепожирающего, и три легиона во главе с аватарой Ктала сокрушили орды искаженных. Целый континент вместе с уцелевшими жителями после прошедших битв пришлось подвергнуть ритуалу очищения, осталась лишь выжженная пустыня. В таких случаях боги или их посланники пытаются сдержать распространение скверны хаоса любыми способами. Элитан ждет та же участь. Спуск не занял много времени, уцелевшие эльвы почти бесшумно передвигались через лесные чащи, старались оставлять меньше следов. Здесь, находясь в пределах практически чужого мира, имеющиеся знания плохие помощники из-за отличных от элитанских растений, животных, а природа вовсе немыслимым образом извращена, внешне не особо отличается от элитанской, однако жизненная сила начисто отсутствует, ни в одной травинке или букашке ее нет, все мертво и существует какой-то нежизнью, насколько же мерзко это осознавать. Вместо величественных лесов, напитанных маной, обильно прорастают чахлые подобия деревьев не больше 10 шагов в высоты. Крупные животные отсутствуют, альвам по пути встречались лишь птицы да мелкие грызуны. Высокорожденным, как созданием близким с природой, оказаться здесь много хуже, нежели рыбе в жаркой безводной пустыне. Каково приходится пропавшим сородичам в окружении миллионов демонических отродий, без магии, без капли жизненной силы. Страшнее участи не придумать. Оказавшиеся по ту сторону эльвы обречены на медленную мучительную гибель, их тела, души постигнет распад, смерть растянется на десятки лунных оборотов, возможно, даже лет. Будьте внимательны, мы почти пересекли границу, но и Шилаа не дремлют. Дарфар, еще находясь на горе, как следует оглядел окрестности. Оказалось, демоны разбили крупный лагерь посреди небольшой долины чуть ниже. Раньше там обитали крестьяне, это становится понятно по десяткам оставленных хижин, но сейчас в жилищах обосновались воины в пятнистых одеждах и создания с огненными сердцами. Деревенскую площадь враг превратил в некое святилище во всяком случае, сотнику так думается. Демоны возводят высокую башню из железных палок, похожих сооружений полно на проклятых землях. Остается только догадываться об истинном предназначении постройки. Шилаа делают много непонятных вещей, однако это совсем не говорит о том, что они бессмысленны. Напротив, коварство чужаков, так или иначе, приносит смерть и страдания элитанцам. Патруль. Яран приготовился вступить в бой, чего не стали делать Несса и Дарфар. Отставить. Мы затаимся. Никому не высовываться, пока они не пройдут. Если б не острые слух и зрение, эльвы давно могли воссоединиться с предками. На лишенной маны земле нельзя полагаться на искусство, только на свои данные с рождения чувства. По узкой тропе в сторону силатойцев приближается крупный отряд из 8, нет 10 солдат. Все с черными громометателями, облачены в пятнистые одежды. В душе Дарфара в очередной раз вспыхнула ярость. Скольких хороших солдат они потеряли, сколько потеряют еще, пока враг не будет повержен. Любой из этих чужаков, взяв в руки грохочущую дубину, имеет шансы одолеть сильнейших из одаренных, а хороших магов за десяток лунных оборотов не подготовить. Шилаа о чем-то оживленно переговариваются, создается впечатление, что дисциплина у них отсутствует, солдаты не способны одолеть серьезного врага. Впечатление обманчиво, они держат дубины наготове, в случае нападения опасности строй мгновенно рассыплется в разные стороны. У альвов нет шансов в открытом бою, остается положиться на доспехи и плохое зрение черноволосых демонов. Броня успешно слилась с окружающей растительностью, сделав носителей практически неразличимыми на фоне зеленого подлеска. А учитывая то, что силатойцы затаились среди кустов, они вовсе превратились в невидимок. О настоящей невидимости придется надолго забыть благодаря иссушающему воздействию неведомых сил, да и не в том состоянии альвы находятся. Дарфар отчитал ровно 60 ударов сердца, Прежде чем патруль удалился на достаточное расстояние, эльвы не смели и лишний раз двинуться. На кону слишком многое, высокорожденные не могут позволить себе погибнуть, иначе некому рассказать остальному Элитану о новом виде демоне. «Идем», — шепнул сотник. Три худые фигуры быстро растворились в роще вязов, беглецы направились на запад в Калидор, центральную провинцию Альвийской империи. Эсхиат встретил посланницу сильным дождем с грозой, серые тучи заволокли небо, беспрерывно сверкают молнии и гремит гром. Вроде не месяц дождей, царит сухой сезон, а по погоде кажется совсем обратное. Ишта прибыла в столицу Альвийской империи с иной целью поговорить с видящим, последним на Элитане. Своим умением заглядывать на далекие расстояния, на иные планы реальности, в будущее или прошлое, они прославились во всех известных мирах, поклоняющихся живым богам. Плохо одно, в этот мире, на краю вселенной, видящие исчезли за исключением последнего представителя из расы Санхили, да и тот отнюдь не молод. Последний истинный провидец обосновался при дворе королевы. Свою столицу эльвы построили на руинах одной древнейшей цивилизации, никто уже не помнит, как звались старые хозяева Элитана, в любом случае с ними давно покончено. Над протянувшимися на много лиг городскими кварталами до сих пор возвышаются сооружения древних, пять громадных серых шпилей в 1000 шагов высотой. Даже издали можно разглядеть знаменитые висячие сады Эсхиата, что создали эльвы много тысячелетий назад. Красивое место, но не для нее, не будь Ишта посланницей, убили бы еще на границе, а перед этим долго пытали. Она полукровка, наполовину альф, наполовину человек, что само по себе естественным образом не могло произойти. Какой-то безумный человеческий маг произвел на свет нечистого ребенка, только благодаря тому, что слуги наместника разыскали ее, удалось выжить. Полубог отнесся к ней несравненно лучше, чем простые смертные из числа людей и альвов. Тяжело каждый раз при общении с людьми или альвами ощущать их презрение к полукровке, свою неприязнь прямо никто не смеет высказывать, зато она отчетливо читается в их глазах вместе со страхом. Вестники богов запросто могут покарать нерадивого правителя или жреца, титул не имеет значения. Слуги высших обладают несоизмеримо большей властью, чем правители громадных империй. Наконец-то долгий полет окончен, Куракас после пары кругов над шпилем сел на крышу, дальше придется пройтись пешком до покоев видящего. Просторные залы башен практически пустовали, редкие альвы, едва заметив высокую фигуру в легком адамантиевом доспехе, спешили уйти с дороги. В этом месте обитают представители высших каст, аристократия, худшие представители расы альфар, с чрезмерным самомнением, высокомерны по отношению к низшим кастам, иные народы, особенно люди и унвары, вообще считаются грязным скотом, в хороших отношениях эльвы состоят лишь с расой Санхили. Последние бок о бок живут с иными расами на территории всего континента. Около входа в покой видящего неподвижно замер стражник в золотистом доспехе из Силатойской гвардии, кого попало этот воин к провидцу не пустит, а в случае нападения будет защищать своего подопечного до последнего. Для силатойцев долг, верность империи превыше всего. Видящий, величайшее сокровище Альвийской империи, поэтому не стоит заблуждаться насчет малочисленной охраны. В нужный момент остальные солдаты быстро подоспеют. Посланница. Воин поприветствовал Ишту слабым кивком головы. «Мне нужно пообщаться с видящим». Закованный в броню солдат отступил в сторону, освобождая дорогу посланнице. Провидец живет довольно аскетично по сравнению с альвийской или человеческой аристократией, утопающей в роскоши. Никаких драгоценностей, дорогой мебели, серые стены не украшают гобелены. Санхили являются расой воинов, всякие излишества вызывают у них отвращение. В родном мире, пока они были заблудшими душами, в суровых условиях чешуйчатые довольствовались малым, эта привычка жива до сих пор. Даже когда Ишта зашла в покой видящего, он не пошевелился и продолжил неподвижно сидеть на полу. Девушка вместо почтительного приветствия лицезрела массивную чешуйчатую спину Санхили. Очевидно, провидец разумом пребывает не в этом месте. Придется ждать. Путешествие за пределы реальности – дело необычайной сложности, тревожить Санхили опасно. Посланница, давно слуги небес не посещали меня. Видящий наконец пришел в себя. Три цикла прошло с момента нашей последней встречи. Санхили неуклюже повернулся лицом к Иште, в его глазах отражалась мудрость, которая появилась за более чем век жизни. «Ты изменилась, Ишта, я помню тебя совсем юной. Спасибо человеческой крови, Из-за нее я быстрее старею и подвержена болезням. Без магии я бы не выжила. Что на этот раз привело тебя в мою обитель?» Кратко поинтересовался Санхили. «Ты знаешь, видящий, новый враг пришел на Элитан. Нужно знать, какая судьба уготована нам». Провидец негромко прорычал, что означает испуг или смятение. «Я едва не лишился разума, когда попытался узнать судьбу. Ни в один из вариантов будущего не несет ничего хорошего. Что ты узрел? Хаос, разрушение, боль, мир утонет в крови. Миллионы погибнут, выжившие будут молить о смерти. Неведомая сила уничтожит магию или исказит ее самым невероятным образом. То же самое произойдет с жизнью, агония растянется надолго. История повторяется, подобное уже происходило на Элитане 5000 циклов назад. Видел нашего врага? Кто они? Откуда пришли? Какие цели они преследуют? Как бы я ни старался, я не смог разглядеть Шилаа. Некая мощная сила скрывает этих тварей от моего взора. Не могу ответить на твои вопросы, посланница, но могу сказать, что Шилаа как-то связаны с теми, кто правил Элитаном в древности. А кто правил в древности? Озадаченно спросила девушка. В библиотеке храма я встречала лишь расплывчатые упоминания о шедшей здесь войне. Боги пытались донести свет истины до безбожников, но нечестивцы были слишком невежественны. Пришлось их всех уничтожить. То, что я расскажу сейчас, может стоить нам не только жизни, но и посмертия. Хочешь знать? Хочу. До нас Элитан принадлежал величественному народу, не знавшему никаких богов. Разве такое может быть? Не перебивай, слушай дальше. Они безо всякого божественного покровительства достигли небывалого уровня развития, покорили звезды, победили смерть. Они сеяли жизнь во вселенной, пока не столкнулись с пантеоном. Началась долгая и кровавая война, безбожники были, в конце концов, повержены, однако десятки наших и сотни чужих миров лежали в руинах. Об этом предпочли забыть. Высшим абсолютно не нужны отступники. История этого древнего народа может вновь вдохновить кого-нибудь на борьбу с богами.